746. Матерь мира. Дети земли. Когда на земле духу становится особенно тускло и тяжко, мысленно ко мне устремитесь, чтобы давящие вибрации сферы земной преодолеть устремлением за пределы планеты. В сферах моих нет места тягости плотной. Там свет и освобождение от темных земных притяжений. Ко мне устремитесь, дети мои.